Пасха. Каждый православный христианин мечтает побывать в Иерусалиме, особенно на Пасху, иначе и быть не может. Иные стремятся попасть туда и прилагают все усилия, копят деньги для поездки, тщательно готовятся. Другие, напротив, не прикладывают никаких усилий, полагая, что если Бог сочтет их достойными, он в какой-то день найдет способ направить их в святую землю. Пуп земли – выражение, известное нам с малых лет. Чаще всего мы запоминаем его как знак какого-то порицания, когда про кого-то говорят, что он или она считает себя пупом земли. И мало кто знает, что с древнейших времен пуп земли является географическим понятием. Еще язычники определяли его в зависимости от того, где, по их понятиям, располагалось главнейшее жилище верховного божества. Со времен Иосифа Флавия и Аристея, с первых лет Средневековья, так стали называть Иерусалим, основываясь на словах псалмопевца: «Бог же, царь наш, прежде века содела спасение посреди земли», а также на словах пророка Иезекииля: «Сей Иерусалим посреди языков положил его, и страны я же окрест его». В Талмуде евреи определяют как пуп земли гору Мориа, на которой располагался храм царя Соломона. Греки, чуть ли не со времен царицы Елены, стали указывать пуп земли прямо напротив входа в пещеру гроба Господня. Тогда же это место сделалось символическим христианским центром земли, местом спасения всего рода человеческого. Сейчас пуп земли находится внутри храма Воскресения Господня, примерно посередине между алтарем кафедрального храма Иерусалимского патриарха и Кувуклеей, прекрасной часовней из розового мрамора, построенной над гробом Господним. От греческого слова «кувуклеон» — покой, опочивальня. Чтобы обозначить местоположение, здесь ставят символическую невысокую каменную чашу, внутри которой шар, одетый в крест. Перед ней ставят такой же невысокий светильник со множеством свечей. Это и есть пуп земли. И так уж сложилось, что на всем белом свете только уборщицы могут передвигать центры земли с места на место. Когда они моют полы в храме Воскресения, они ненадолго смещают пуп вселенной, но потом возвращают его туда, где ему положено находиться. С какой бы стороны, через какие бы ворота вы ни вошли в Иерусалим, ноги сами приведут православного человека сюда, к храму Воскресения Христова, известному также под названием храм гроба Господня. Да может ли быть иначе? Есть ли на всем белом свете более святое место? Здесь находится географический пуп земли. Здесь под горой Голгофой был погребен прародитель Адам. Здесь на горе Голгофе был распят Спаситель Иисус Христос, Сын Бога Живого. Здесь его сняли с креста, положили на камень помазания и, умастив благовониями, спеленали. Здесь его погребли в небольшой пещерке в 33 шагах от места распятия, чтобы здесь же он и воскрес, являя миру спасение. Здесь находилась древняя глубокая цистерна, куда был брошен и завален мусором крест, который потом чудесно обрела православная греческая царица Елена. И все это вмещает в себе огромный храм гроба Господня. Крестный путь начинается от Стефановых врат и пересекает всю северную часть Старого Иерусалима. Он идет мимо бывших стен Соломонова храма, через Преторию или Тастратон, делает повороты налево, направо, налево и еще раз направо. Здесь, на последнем повороте, перед площадью храма гроба Господня, словно важнейшая веха, стоит Александровское подворье с храмом Александра Невского. Это самый близкий ко гробу Господню русский храм. Вдоль него ведет улица прямо к арке, под которой мы проходим на ступени и по ступеням спускаемся на площадь. От нижней ступени до врат храма 33 шага, по числу лет Господа. Перед входом колонны, одна из них несет на себе глубокую трещину. К этой трещине прикладываются, в нее кладут записки с именами людей, о здравии или же упокоении которых верующие просят Бога. История этой трещины известна каждому, кто читал о благодатном огне. В 1579 году, когда Иерусалимом владела Османская империя, армяне подкупили турок, чтобы те в Великую Субботу впустили в храм гроба Господня только их, а остальные христиане вынуждены были томиться у врат храма. Но Христос не явился к лукавым, решившим, что все можно купить. В тот час, когда огонь обычно появляется в часовне гроба, превратная колонна с громким треском лопнула, и благодатное пламя вышло из нее к тем, кто стоял при закрытых дверях. Среди них был и тогдашний патриарх Иерусалимский. Войдя в храм, надо тотчас свернуть направо и подняться по ступеням на Голгофу. Теперь от горы ничего не осталось. Ее превратили в особый храм, как бы такую антресоль внутри храма гроба Господня. Она поделена на два предела. Первый предел католический, на том месте, где Христос был прибит гвоздями к кресту. На стене мозаика, изображающая это событие. Господь повержен и пригвожден, над ним стоит Богородица с пылающим сердцем. Второй предел православный, на том месте, где Господь испил чашу скорби до дна. Над алтарем распятие, такое же, как в наших храмах. Множество лампад свисает с потолка. Здесь, в отличие от латинского предела, тепло, и молитвы сами собой рвутся из сердца. Каждый день мы поднимались сюда и тихо пели «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка», а после явления благодатного огня «Воскресение Христово видевше». Спустившись с Голгофы, оказываешься перед камнем помазания, склоняешься перед ним, прикладываешься к нему губами, лбом, щекой. Он благоухает, всегда умасленный благовониями. Он холоден, как ничто на этом свете. Удивительное чувство. Он холоден не как лед, не как снег. Он холоден, как сама смерть. Ибо Господь наш лежал на нем и был мертвее всех мертвых. Ибо что может быть мертвее, чем Сын Божий, принявший крестную муку и смерть? От камня помазания идешь в ротонду самого гроба. Посредине ротонды возвышается часовня Кувуклии, возведенная над скалой, в которой была пещера. И в той пещере лежал и воскрес Господь. Гуляя вокруг Иерусалима, то тут, то там обнаруживаешь дырявые каменные холмики, внутри которых такие же пещерки, и там вполне можно положить покойника. Возможно, и под Голгофой была не одна такая пещерка, но сохранилась одна, самая главная могила в мире. Могила, из которой вышел воскресший. И в ней каждый раз, в православную Великую Субботу, накануне Пасхи, зажигается благодатный огонь. И нет ничего живее, чем воскресший Сын Бога Живого. Сведения об истории строительств, разрушений и восстановлений храма многочисленны и противоречивы. Какую-то более или менее точную хронологическую картину воспроизвести очень трудно. После разрушения римлянами Иерусалима и Соломонова храма здесь долгое время стоял храм Венеры. Пещера гроба была завалена мусором. В таком виде застало святое место равноапостольная царица Елена в 326 году, когда она прибыла в Палестину. Она тотчас приступила к разысканиям. Один старый иудей открыл ей тайну, что кресты Иисуса и двоих разбойников покоятся на дне древней цистерны под грудой мусора, а над цистерной как раз и находился храм богини любви. По приказу Елены капище разобрали, камни отнесли как можно дальше. Вполне возможно, что уже тогда Голгофы как холма не было, но сохранялся камень, знаменующий собой могилу Адама. Над ним и был возведен храм Голгофы. Глубоко в расчищенной цистерне были обнаружены кресты и гвозди. Долго не могли определить, какой из крестов — честное древо. Шла похоронная процессия, стали прикладывать кресты к покойнику. И когда приложили третий крест, мертвец ненадолго ожил. Так и распознали. Сын Елены, равноапостольный Константин, получив от матери часть креста, продолжил строительство храма. При нем была одета в камень пещера гроба, вокруг нее все умощено камнем и обнесено портиками. Затем вокруг храма выросли стены, сверху поднялся купол. Освящение храма Воскресения в Иерусалиме состоялось 13 сентября 336 года. В честь этого события был установлен церковный праздник Воскресения Славущего. В 614 году, во время нашествия персов, храм подвергся частичным разрушениям. Затем византийский император Ираклий, отвоевав Иерусалим, восстановил храм. С 636 года на 4,5 века Иерусалим стал принадлежать арабам-мусульманам. Они относились терпимо к христианским святыням, тем более что огромное число их соплеменников исповедовало христианство. Халиф Омар ибн Хаттаб уже в 637 году подписал охранную грамоту, по которой иерусалимский патриарх попадал под особое покровительство всех будущих халифов. Таким образом, со времен царицы Елены православное богослужение прерывалось лишь на несколько лет, когда Иерусалимом владели персы. В некоторых источниках можно найти ошибочные свидетельства о том, что якобы крестоносцы, захватив Иерусалим в 1909 году, застали здесь развалины храма Воскресения. Конечно, это весьма выгодно католикам, для того чтобы показать, как много сделали крестоносцы для восстановления христианских святынь. Но никто не спорит, они и впрямь многое построили, во многом облагородили святую землю. Они не нуждаются в чрезмерной и излишней славе. Известно же, что когда они взяли Иерусалим и пришли к дверям храма Воскресения, то обнаружили на дверях тяжелый замок. И Готфрид Бульонский, вождь первого крестового похода, своим мечом сбивал замок. Если бы храм лежал в развалинах, крестоносцы могли бы и так проникнуть на его территорию. Судя по всему, крестоносцы застали храм гроба Господня примерно в таком же виде, каким мы можем видеть его сейчас. Войдя в храм, первым делом они ознаменовали свою победу тем, что повсюду остриями своих мечей вырезали памятные крестики. Эти памятки крестоносцев и по сей день четко видны на стенах. Таковы средневековые «Здесь был я». Кстати, надписей на стенах храма много. Они на всех языках. И, к счастью, меньше всего на русском. Больше всего расстарались американцы. Может быть, поэтому в одном из путеводителей по Иерусалиму можно прочесть уважительное. На стенах храма Воскресения видны граффити паломников. Внутри храма крестоносцы увидели значительные разрушения, вызванные пожаром 1010 года. Обновлением интерьера и занялись в первую очередь перегринаторы Готфрида. С севера к храму Воскресения были пристроены католические пределы. Здесь же, в католической ризнице, до сих пор хранится меч Готфрида Бульонского, которым тот сбивал замок с дверей. Сам завоеватель Иерусалима, скончавшийся при весьма загадочных обстоятельствах, был погребен под камнем помазания, стоящим прямо перед входом в храм, на полпути от Голгофы до Кувуклии. Сейчас над мраморной плитой гроба Господня висит около 40 кандил, серебряных светильников. Когда Иерусалим был взят крестоносцами, висело только 2 кандила. Над изголовьем было греческое, подвешенное самой царицей Еленой или ее сыном Константином. Второе появилось в конце V века. Оно висело прямо над серединой порфирной плиты. В 1107 году над тем местом, где лежали ноги Спасителя, появилось русское кандило. Именно в этом году Пасху в Иерусалиме встречал первый русский паломник, игумен Даниил Черниговский. Король Иерусалимский Бодуэн I, родной брат Готфрида, проникся величайшим уважением к игумену Даниилу, пешком проделавшему путь от Чернигова до Иерусалима. И когда тот попросил разрешения повесить русское кандило, у Бодуэна не возникло никаких противоречий. В Великую Субботу 1107 года, встречая при гробе Господнем явление благодатного огня, король Иерусалимский поставил по одну сторону рядом с собой игумена обители Саву Освященного, а по другую руку игумена Даниила Черниговского. Тогда католики еще признавали благодатный огонь. Это истинное чудо Господнее впервые упоминается Григорием Ниссским в IV веке. Затем о благодатном огне писал Иоанн Дамаскин, и впоследствии описания или упоминания огня встречаются часто. Случалось ли сошествие огня Господня до IV века, приходится только гадать. Если, как считается, до царицы Елены пещера гроба Господня была завалена мусором, то каждый раз в Великую Субботу этот мусор должен был воспламеняться. Но среди православных принято считать, что огонь сходит не в качестве доказательства бытия Бога, а в награду тем, кто искренне и беззаветно верит в Христа, не нуждаясь в знамениях и чудесах. Поэтому можно предположить, что когда к пещере гроба не стекались благоговейные христиане, огонь не сходил. Но опять-таки, это лишь мои досужие грешные предположения. Почему при короле Бодуэне католики признавали огонь? В те времена они, как и мы сейчас, пользовались юлианским календарем и встречали Пасху тогда же, когда и православные. Лишь в 1582 году они перешли на григорианский календарь, которым мы с 1918 года пользуемся в светской жизни. С 1582 года католики стали праздновать Пасху в другие дни, раньше, чем мы. Но Господь наш Иисус Христос не перешел на григорианский календарь вместе с католиками. Он по-прежнему являет нам чудо благодатного огня в Великую Субботу перед православной Пасхой. То есть именно тогда, когда это и совпадает с тем днем в году, в который он воскрес и покинул гроб. Католики обижаются на Господа и с 1582 года считают благодатный огонь неким фокусом. Встреча с благодатным огнем – заветная цель паломничества в Иерусалим. Ради этой встречи надо прибыть в Святую Землю заблаговременно, исповедоваться, причаститься в ночь с Великой Среды на Великий Четверг. В чистый четверг днем присутствовать на площади перед храмом Воскресения на чине омовения ног, который совершается патриархом Иерусалимским, и потом вечером отстоять чтение 12 Евангелий, в Великую Пятницу совершить крестный ход ко гробу Господню, в ночь с пятницы на субботу пробыть при гробе, испытав на себе все гонения со стороны католиков и израильской полиции. Надо с восторгом промучиться все утро субботы до появления в храме патриарха и только после этого встретить пришествие чуда. Чин погребения плащаницы в храме Воскресения начинается в полночь. По московскому времени это час ночи. Чин совершается со всей присущей этому скорбному событию торжественностью. Крестный ход по храму продолжается более часа. Вокруг кувуклии обходят медленно три раза. Лишь после этого вносят плащаницу в пещеру гроба. Потом наступает затишье. Ближе к полудню в храм пустили людей с улицы, и сразу стало гораздо теснее, чем раньше. Некоторые, толкаясь локтями, стремились во что бы то ни стало протиснуться поближе к кувуклии. Все это тоже надо было претерпеть, и как можно смиреннее. Меня вытеснили, и я оказался гораздо дальше от кувуклии, чем мои спутники. За спиной у меня стояли девушки и юноши с Украины, вошедшие в храм уже сейчас, любопытства ради. Они переговаривались о своем незамысловатом бизнесе и очень сетовали на то, что неведомо сколько еще ждать этого огня. Надо было старательно сосредотачиваться на молитве, не обращать внимания на окружающих. Но чем дольше, тем это становилось труднее. Потом появились арабы-христиане. Прежде я уже читал о том, как они буйствуют перед явлением благодатного огня, и потому мне не показалось их разудалое поведение чем-то ужасным или оскорбительным. Они грохотали барабанами, улюлюкали. Потом арабы стихли, и уже ничто не предвещало, что огонь явится. «Пидемо в гостиницу, там свій огонь запалимо», — сказала одна из украинских девушек за моей спиной. В следующий миг высоко под куполом храма что-то зажглось и стало пульсировать, как пульсирует кровь, вырываясь из разрезанной вены. Затем на одной из стен стрельнула зарница, подобная фотовспышке. За ней другая, третья. И вот уже по всему храму заиграли зарницы. Те самые, о которых писали со времен Средневековья, когда еще не была изобретена фотовспышка. Я посмотрел на часы. 14:30 по московскому времени. Я полагал, что огонь явится вот-вот, но ошибался. Зарницы, помелькав, исчезли, будто затаились. Вновь стали вспыхивать только минут через 20. «Пиротехника! Светомузыка!» раздалось у меня за спиной весьма скептическое замечание. «Должно быть, так же теперь думают католики», — подумалось невольно. Но эти мысли уже как будто были не мои, а чьи-то, потому что все существо с каждым мгновением начинало все больше трепетать в предчувствии самого главного события в жизни. Зарницы отныне не утихали, они вспыхивали то там, то здесь, то близко, то далеко. Играли в храме, складываясь в разные квадратики, треугольнички и кружки, мелькали и прыгали. Я стал тянуться в сторону кувуклии своими пучками свеч, мечтая, чтобы у меня огонь зажегся сам. Я более не думал о католиках, об украинках, о полицейских, ни о ком и ни о чем. Мечта тянула, устремляла всего меня туда, в сторону гроба Господня, в который уже вошел патриарх Ириней, и двери которого уже запечатали огромной восковой печатью кустодией. Вдруг я увидел мальчика, который сидел на плечах у отца и трепетно тянул в сторону кувуклии свои свечки. «Господи, пусть не у меня, а у него зажжется», — пронеслось мигом в моей душе. Я посмотрел на часы. Они показывали 15:07 по московскому времени. В сей миг весь храм наполнился радостным восторженным криком. Зарницы продолжались, но уже родилось лиловое зарево. Его вынес из кувуклии патриарх Ириней. Его уже разносили во все стороны. Оно само уже отскакивало во все стороны, подобно елочным шарикам, и у многих сами зажигались пучки свеч, как сами зажглись лампады над входом в кувуклию. Один шарик взлетел вверх, зажег свечи у монахов, разместившихся на втором ярусе ротонды. Быстро разносилось пламя по храму, и вот уже горят свечи у меня в руках. Я стою и смотрю на них, не в силах оторвать взгляд. Мне и радостно, и страшно. Я провожу огнем по лицу. Огонь горячий, но не жжет и не опаляет, ласковый и сильный. От него не чернеют фитили у свечек до тех пор, покуда он не начинает обжигать, то есть покуда он не становится таким же, как любой другой огонь на земле. «Е, Бог!» — крестятся и причитают за моей спиной украинки. Я оглядываюсь, вид у них перепуганный, глаза сверкают. Кто-то зажигает свечи от моих. Человеческая река трогается с места и движется в сторону выхода. Я иду и несу перед собой благодатный огонь. Он уже делается горячим, мне кричат, что его надо тушить. Полицейские выступают в роли пожарных, гасят многим свечи из ручных огнетушителей. Лица у полицейских одновременно и сердитые, и растерянные. Кажется, вот-вот и они тоже станут креститься, приговаривая «Е-бог». Мы выносим благодатный огонь на площадь. На площади яркий солнечный день. Фитили на свечках начали чернеть. Огонь уже обжигает. «Слава тебе, Господи!» — свершилось. Говорят, в тот же вечер успевают привезти в Москву самолетом лампадки, зажженные от благодатного огня. В Иерусалиме до вечера наступает блаженная тишина. На душе радостно и спокойно. «С нами Бог, разумеете, языцы!» Он снова воскрес, и в 11 часов вечера, немного поспав в гостинице, мы возвращаемся в храм Гроба Господня, чтобы отпраздновать его воскресение. Теперь народу немного, праздношатающихся любопытных туристов вовсе нет, только верующие. В России ночь с субботы на воскресенье — главное событие Пасхи. Здесь главное событие — явление благодатного огня, и оно уже состоялось. Так странно было прийти сюда ночью после всего, что мы уже пережили накануне. Храм Воскресения Господня стал для нас уже родным местом, особенно тот его уголок, где мы так долго ожидали сошествия огня. И только теперь мы вдруг заметили, что совсем неподалеку от этого места висит старая почерневшая картина, изображающая Иерусалим и храм Воскресения, на который с небес льется поток огоньков. Ночной крестный ход на Пасху здесь совершается не так, как у нас, не вокруг храма снаружи, а вокруг храма внутри. Потом все встают вокруг кувуклии, и начинается радостное возглашение. Сначала восклицают по-гречески. Потом весь храм отвечает дружно и громко. Потом по-русски «Христос воскрес!». И в 10 раз громче и дружнее, чем весь храм Воскресения Господня, отзывается «Воистину воскрес!». Потом возглашают по-сербски, по-арабски. Арабы вновь веселятся, гораздо более бурно. Скачут, бьют в барабаны, свистят. В первый раз, услышав по-арабски «Христос воскрес», мы были крайне удивлены. Нам отчетливо слышалось в их криках «Зигхайль! Ах-ха-ха!». И когда священник возглашал в очередной раз «Зигхайль!», мы со смехом кричали вместе с арабами. Лишь на другой день в одной арабской лавочке нам растолковали. Оказывается, слава Богу, никакой не «Зигхайль», а «Аль-Масих-Кам», «Хакам-Кам». Потом из храма Гроба Господня мы отправились на Всеночную, в Троицкий русский собор, где до этого уже дважды стояли на службе, при выносе плащаницы и при чтении 12 Евангелий. Вновь были исповедь и причастие. Можно ли забыть, как я исповедовался отцу Иоанну в пасхальную ночь в Иерусалиме, тому самому отцу Иоанну, который благословил нас в первый день, еще в стенах Свято-Данилова монастыря в Москве. «Грешен, батюшка», — исповедовался я. «Вот стою в храме Гроба Господня, жду не чего-нибудь, а сошествия благодатного огня, а все равно думаю, эх, поскорее бы». «Что делать, Саша?» — ласково говорил отец Иоанн. «Я и сам такой. Плоть наша немощна и сварлива». И гордыня проклятая охватывала меня. Думалось, хоть бы у меня первого зажегся огонь, да чтоб сам. А как же, Саша, это же Христос, самое желанное, что есть у нас. О некоем иерусалимском синдроме нам еще в первый день говорил архимандрит Елисей. Он рассказывал, что бывают случаи, когда люди, несколько дней находящиеся в Иерусалиме, вдруг бывают ни с того ни с сего подвержены вспышкам неоправданного гнева, ругаются на пустом месте, обвиняют своих лучших друзей во всех смертных грехах и так далее. С чем это связано, непонятно. Но это так. Может быть, потому и арабы с евреями, ближайшие родственники по языку, не могут этот общий язык найти. За 10 дней в Иерусалиме и Галилее мы лишь несколько раз начинали ссориться между собой. Даже не ссориться, а только спорить, правильно или неправильно идем, куда и зачем. Но предупрежденные отцом Елисеем быстро спохватывались. Стоп! Иерусалимский синдром. Споры утихали. И получалось так, как у тех двух легендарных монахов, которые всю жизнь прожили в одной келье и решили однажды поругаться, как ругаются люди в миру. Ты мне скажешь: «Это моя миска», а я тебе скажу: «Нет, моя». А ты мне: «А я говорю: моя». Так и поругаемся. Стали спорить. Один говорит: «Это моя миска». «Нет, моя», — говорит другой. «Ну, раз твоя, так владей ею». Быстро не выдержал первый. Мы много ходили и ездили по святой земле, и ни разу не возникло ссоры. Иерусалимский синдром на нас не подействовал. Я бы даже сказал, что Иерусалимский синдром — это совсем другое. Я чувствовал его уже дома, в Москве. Началось с того, что, проснувшись однажды утром, я подумал: «Сейчас встану и пойду встречать рассвет в Гефсимании». В другой раз иду по Москве и подумалось: «Вот иду, а ноги сами собой выведут меня к храму Воскресения». И тотчас похватился, что оно, конечно, и впрямь. Ноги сами выводят ко гробу Господню и к Голгофе, но только это бывает в Иерусалиме, а не в Москве. Иерусалимский синдром — это сладкая томительная тоска, которая охватывает тебя, когда вспоминаешь дни, проведенные там, где находится географический пуп земли, когда начинаешь разглядывать фотографии, или вот сейчас, когда я пишу эти строки. Вижу благодатный огонь, и трепет снова охватывает меня. Я наливаю себе рюмочку вина из Каны Галилейской и медленно пью. Иерусалимский синдром разливается по моей груди сладким теплом. Я мечтаю о том дне, когда Господь вновь позволит мне оказаться там. И я увижу совсем другой Израиль, в котором арабы и евреи наконец-то найдут свой общий семитский язык. Полицейские будут вежливы с христианами-паломниками, а в Шереметьеве вас не будут допрашивать с пристрастием. Как не допрашивают, когда летишь в Дамаск или в Коломбо, в Дюссельдорф или Каир. Пусть Иерусалимским синдромом для всего человечества станет тоска по Господу Христу, когда Его нет с нами в Страстную Пятницу, и счастье Его воскресения, когда Он, отвалив камень от гроба Своего, дарит нам благодатный огонь. Пусть назовут Иерусалимским синдромом желание всех людей радостно восклицать: «Христос воскрес!»